Глава 16. Как только пресс-конференция закончилась, мы с Искрой рассказали о своих подозрениях остальным членам команды. И этот инопланетянин преследует нас. Очередной папарацци. Хочет узнать, что происходит. Покажут потом по голограммизору, рассуждал Себа. Мой дедушка обожает всякие такие ток-шоу. Хм, может, ты прав, нахмурился я. О таком варианте, признаться, сам я как-то не подумал. Знаешь, мне совсем не нравится, как он на нас смотрит. «Да брось, Бика, не думай об этом так», — попыталась урезонить меня Диана. «Почему они следят? Посуди сам. Мы новая команда, а нас хотят знать. Мы сборная юниоров, на космоиграх такое впервые. Нормально, что пресса наступает нам на пятки». Искра нахмурилась. «Мне кажется, дело пахнет лупианцем». «Эй!» — взвился Исон. «Забудь, пожалуйста, это выражение. Для жителей моей планеты оно оскорбительно. И не надо преувеличивать». «Оставьте этого сеньора, пусть делает свою работу. Нам что, больше нечем заняться? Давайте думать о завтрашней игре». «Нет», — стоял я на своем. «Я хочу проследить за ним». «Я с тобой», — поддержала меня Искра. Больше никто не вызвался. «Ух ты, мне выпал шанс побыть с ней наедине. Расскажите потом, что да как. А я вымоталась. После этой пресс-конференции сил нет. Пойду отдыхать». Диана, закинув голову, немного размяла шею. «Ты уже простила меня, солнце ясное?» — спросил с улыбкой Исон в своем репертуаре. Диана метнула в него сердитый взгляд, но сказала. «Ну, ладно. Как-никак вместе отбились от журналистов. Ты да я — лучший в мире дуэт. Прямо как хрен с горчицей». Диана закатила глаза, но я-то вижу, что она смягчилась. «Ладно, Исон, но учти. Сегодня вечером мне позвонит бабушка. Объяснять, что случилось со свитером, будешь ты. Вот и попробуй убедить ее связать мне другой такой. Считай, уже сделано». «Диана, тебе бы тоже извиниться перед Исоном», — сказал Себа, скрестив руки на груди. «Он походил сейчас на священника, недовольного своей паствой». Наш капитан тяжело вздохнула и выдержала долгую паузу. «Да, согласна. Прости, Исон. Возможно, я немного переборщила. Мы оба виноваты». Он протянул ей свои 4 руки. Диана, у которой их всего 2, пожала одну из них, зато весьма крепко. А потом они обнялись. Теперь, когда друзья помирились, я вздохнул с облегчением. Можно сосредоточиться на слежке. Наша команда повернулась и вышла из зала. Все, кроме... «Я с вами», — сказала волшебница. «Не знаю, кто этот тип. Цвет кожи у него какой-то подозрительный. В общем, мне вас оставлять неспокойно». «Аманда, ты лучшая», — обрадовалась Искра. «Клёво», — сказал я, помрачнев. «Значит, пойдем втроем. Ладушки». Мы дождались, когда журналисты один за другим покинут зал. В их числе был наш подозреваемый. Посмотрим, куда он теперь отправится. Мы покинули отель и теперь почти бежали. Шаг у инопланетянина был очень широкий. Смотри-ка, встал на эскалатор. Поехал вверх. Мы попрятались как могли. Терять его из виду было нельзя. Я сосредоточился и увидел то, чего раньше не замечал. Балконы на зданиях были украшены очень яркими цветами и другими растениями. Послушал речь минотавров. Действительно, как много они мычат. По обрывкам разговора я понял, что на улице в палатке продавалась паста с соусом песто. «Бика!» — замахала мне Искра, пытаясь привлечь внимание. «Ты что, уши не чистишь? Зову тебя, зову!» «Прости, я что-то засмотрелся. Ты лучше глянь, что вытворяет подозреваемый». И действительно, всякий раз, когда наш незнакомец проходил рядом с минотавром, он внезапно вскрикивал «Бу!» «Пугает всех подряд?» Одни вздрагивали и хватались за сердце, другие гневно мычали, выговаривая за неучтивость. «Вот ведь пакостник!» — разозлилась Искра. «Они что, все такие пугливые? Ну странно же, сами огромные выглядят свирепо». «Вы разве не проходили анатомию минотавра?» — удивилась Аманда. Мы покачали головой, и волшебница взялась объяснять. От природы им досталось узкое поле зрения. Все то, что впереди, они видят отлично, а по бокам почти ничего, поэтому и пугаются. На периферии у них слепая зона. Когда Аманда перешла на язык науки, я стал понимать ее даже хуже, чем марзиан. «Он зашел в хостел», — сказала Искра, спрыгнув с эскалатора. С начала слежки этот был уже 5-й. «Скорее за ним!» Мы поспешили в мрачного вида здания. Внутри было жуть как грязно, какая-то суета. «Что это, тараканы? Размером с кошку? Какой-то минотаврский подвид? Ах, нет, это же туристы с планеты Тарака!» Объект поднялся по лестнице. Мы прошмыгнули за ним, держась на безопасной дистанции. Меня бил легкий озноб. Выглядывая из-за угла, Мы ждали, напротив какой двери он остановится. Есть! Он зашел. Мы на цыпочках подбежали к номеру. Все трое сразу приложили уши к двери. Что же там происходит? Вот незадача. Ничего не слышно. Тогда Аманда заколдовала дверную ручку, превратив ее в нечто вроде динамика. Ага, теперь слышно. Незнакомец с кем-то общается. Да, босс, все в порядке. Не спускаю с них глаз. Ваше задание выполнил. Хорошо, я доволен. Ответил неприятный голос, который мне показался поразительно знакомым. Они тебя узнали? Куда им? Это всего лишь дети. Они меня даже не заметили. Смотри, не подведи. Конечно, сеньор Линготта. Мы с Амандой и Искрой переглянулись. Ничего себе!